Глава 12. Воскресенье, 28 марта. Эль-Ойо Авизор. Оба кандидата, захваченные повстанцами, живы. Редакция располагает эксклюзивной информацией о том, что Толоса и Касерос живы, а их дальнейшая судьба будет зависеть от реакции правительства на требования похитителей. Пабло проснулся за 10 минут до полудня. Он был в превосходном настроении. Сегодня ему не надо было идти в редакцию, поэтому он позволил себе перенести душ на вечер и одеться в самую старую и ношеную одежду. Он жалел, что не мог носить ее чаще, ведь в ней было так удобно. Позавтракав кофе и тостом, он отправился за газетой, привычно ожидавшей его на полу прихожей. На этот раз, подняв газету, он обнаружил под ней запечатанный конверт. На конверте не было марок и не был указан ни отправитель, ни получатель. Кто-то доставил его лично и просунул под дверь этим же утром. Внутри он нашел то, что и ожидал — новое послание от семейки Адамс. Инструкции были ясны. Оба журналиста должны подъехать без камер и диктофонов к 3 часам дня на перекресток с круговым движением неподалеку от заброшенного нефтеперерабатывающего завода за пределами Ла Милагрос. Там им предоставят требуемые доказательства. Напоследок машинописный текст предупреждал, что если семейка узнает или хотя бы заподозрит, что журналисты обратились в полицию или любые другие государственные органы, то они отменят операцию и убьют заложников. Годой подошел к телефону и набрал номер Гехару. Когда Агустин открыл глаза, Каролина босиком кралась к двери. — Ты уходишь? — спросил он. — Да, не хотела тебя будить. Надеюсь вернуться через пару часов. — Куда ты собралась? Мне только что позвонил Пабло Годой. СФО назначил встречу, чтобы передать нам доказательства, которые мы у них запросили. Ну, Каролина, ты что, намереваешься поехать вот так, ничего толком не разузнав, не обеспечив себе прикрытие, даже не сообщив в полицию? Записка, которую получил Годой, отдельно предупреждает нас о последствиях, если кто-то узнает о встрече. Они убьют заложников. Но ты же знаешь, что произошло с Мари. Ведь все считают, что между тобой и Касеросом что-то было. Я не собираюсь с тобой спорить, тем более, что мы уже все обсудили. В общем, пожалуйста, не думай, что ты можешь руководить моей жизнью только потому, что прошлой ночью мы позволили себе немного секса, — заявила Каролина, меняя тон на резкий и язвительный. Я думала, что вчера мы во всем разобрались, но, похоже, я ошиблась. — Нет, — возразил Агустин, — похоже, как всегда, ошибся я. — Закрой дверь, когда будешь уходить, — бросила Каролина, — которая в этот момент не была готова к очередным утомительным выяснениям отношений, так хорошо ей знакомым, надела туфли и покинула квартиру. За 5 минут до назначенного срока Пабло и Каролина находились на перекрестке с круговым движением, где встречались трассы 18 и 1 поблизости от нефтеперерабатывающего завода. Временами на небе показывалось солнце, чтобы затем скрыться за облаками, напоминающими вату. Мартовский воздух был теплым, но не знойным. Легкий ветер едва покачивал ветви деревьев, и было слышно пение птиц. Внезапно они заметили процессию из 3 машин, которая двигалась среди грузовиков, образующих основной транспортный поток на этом участке пути. Первый автомобиль съехал на обочину в 200 метрах от условленного места. Другие 2 сбавили скорость, достигнув перекрестка. Одна машина продолжила круговое движение со скоростью пешехода, а другая остановилась прямо напротив 2 журналистов. Из этого последнего автомобиля зеленого Рено 12 проворно выскочили 2 мужчин в капюшонах. «Подойдите», — скомандовал один из них, — «и так, чтобы мы видели ваши руки». Пабло и Каролина приблизились к машине на расстоянии метра, и мужчина сделал жест своему напарнику, чтобы тот их обыскал. Когда тот сделал шаг назад, подтверждая, что журналисты не вооружены, его товарищ продолжил: «Держите. Это видео с вашими кандидатами», — сказал он, протягивая им кассету. — «Здесь вы можете увидеть обоих. Запись непрофессиональная, но очень красноречивая. Я надеюсь, что вы сможете растолковать народу Санта-Моры, что это означает, и рассчитываю на ваше сотрудничество в деле спасения заложников». Не проронив больше ни слова и не предоставив журналистам времени на расспросы, оба сели в машину, которая вновь заняла свое место в колонне. Все 3 автомобиля поехали по той же дороге, которая привела их сюда, но в обратном направлении, удаляясь от Ла Милагрос. В 5 часов вечера Пабло Годой с Каролиной приехали в редакцию канала 20. Весь отдел производства телепрограмм был в сборе, так как Каролине удалось позвонить в редакцию заправочной станции и сообщить, что нужно срочно подготовить выпуск, содержащий видео с заложниками. Еще даже не посмотрев запись, они договорились сначала сообщить зрителям о подробностях своей встречи с похитителями, описать свои впечатления, а затем включить в сюжет полученный материал. Это будет настоящей сенсацией. Люди впервые узнают новости о Толосе и Кассеросе с самого момента их похищения, а также получат неопровержимые доказательства того, что кандидаты живы. «Мне кажется, что нужно кое-что отредактировать», — заключил Годе, просмотрев видеоряд. «Я не совсем согласен с тем, чтобы показывать в точности то, что они требуют». «Что ты имеешь в виду?» — спросила журналистка. «Например, я не уверен, что на всем протяжении программы нужно повторять послание боевиков», — пояснил он, указывая на титры поверх видеоряда, содержащие требования повстанцев: освобождение политзаключенных, месть за смерть Посадоса и гарантии суда над Куэвасом и Сарсалехо. «С одной стороны, я с тобой согласна», — произнесла Каролина. «Но с другой стороны, я боюсь, что если материал не выйдет в эфир точно таким, каким мы его получили, то они могут отыграться на заложниках. Или навсегда прекратить диалог. Не будем забывать, что речь идет о жизни или смерти двух человек. Лично я не сомневаюсь, что они могут использовать любой предлог, чтобы убить одного из кандидатов или сразу обоих», — вмешался один из редакторов, отстаивая объективность подачи информации. «Но я не думаю, что это действительно может сильно повлиять на ситуацию. Мы все знаем, что только чудо может помочь людям выйти из этой истории живыми». Каролина и Пабло, не сговариваясь, бросили на него взгляд полной ненависти. То, что он говорил, было правдой. Но они как раз старались дать заложникам еще один шанс и попутно обеспечить стране хоть какую-то альтернативу на выборах. И если кандидатам суждено было погибнуть, то журналисты не хотели бы, чтобы это произошло по их вине. Рассмотрев множество вариантов, они решили, что выпустят видео в эфир таким, каким получили его из рук повстанцев. Они также договорились о том, что на следующий день газета «Эль Ойо Авизор» опубликует на первой полосе эксклюзивные снимки с заложниками, а на развороте — полную расшифровку специального выпуска канала 20. Если случайный прохожий оказался бы на улицах «Ля Мелагрос» в это воскресенье между 8 и 9 часами вечера, он подумал бы, что попал в город-призрак. И не только потому, что невозможно было обнаружить даже тени человека, но и потому, что из каждой двери, каждого окна и каждого балкона доносились одни и те же голоса. Они принадлежали Каролине Гихару и Пабло Годею. Программа парализовала жизнедеятельность целой страны. Так каждый житель Санта-Море узнал о том, что журналисты установили контакт с повстанцами и тайно с ними встретились, что похитители прибыли на трех автомобилях, которые впоследствии быстро скрылись в неизвестном направлении. Потом на экранах появились жуткие кадры, на которых были запечатлены двое грязных, избитых, закованных в цепи, но все еще живых мужчин. Толоса и Кассерос держали в руках по свежему экземпляру «Эль Ойо Авизор» в доказательство того, что даже в таких нечеловеческих условиях все еще были живы. Картинку сопровождали титры с требованиями вооруженной группировки. Голос за кадром раз за разом озвучивал условия, выдвинутые семейкой: освобождение политзаключенных, месть за смерть Посадоса, смерть Куэвасу, смерть Сарсалехо. Доктор Агустин Монтильяно был одним из немногих, кто не увидел специальный выпуск канала 20. Это не было бунтом, реваншем или бойкотом. Напротив, хотя для него это было не характерно, он заранее включил телевизор с намерением быть в курсе событий. Уже начиная с 5 часов дня на канале крутили анонс специального выпуска в 8 вечера. В каждом рекламном блоке, в каждом перерыве между программами зрителю сообщали, что вечером будут показаны эксклюзивные кадры с места заключения кандидатов. К счастью, наихудшее предчувствие Агустина не оправдалось, и канал обещал участие в передаче постоянной ведущей Каролины Гихарро и редактора «Эль Ойо Авизор» Пабло Годея. Тем не менее, планам провести вечер у телевизора не суждено было осуществиться. В 6:30 ему позвонили из больницы и сообщили, что у Розетты случился очередной обморок. Перед тем, как потерять сознание, она успела рассказать врачу, что чувствует острую боль в груди. Агустин не был лечащим врачом Розетты, Но он своей рукой и красными чернилами отметил на ее карте, чтобы его ставили в известность о любых изменениях в состоянии пациентки во время ее госпитализации. «Похоже на ишемию», — сказал дежурный кардиолог. «Не думаю, что это инфаркт, но мы назначим ей медикаментозную терапию и будем за ней наблюдать». «Спасибо», — промолвил Монтильяно, испытывая безмерное облегчение. «Это твоя родственница?» — поинтересовался кардиолог. «Почти», — ответил Агустин и вошел в палату, чтобы повидать женщину. Сильная слабость, обычные последствия приступа грудной жабы, вместе с побочным действием лекарств, не позволили Розетте заметить его присутствие. Но Агустин сел рядом с ней и оставался там в течение следующих часов, просто следя за ее сном и раз за разом увлажняя ей губы, смоченные в воде марлей. Первые ее слова, когда она начала приходить в себя, были вполне ожидаемы для Монтильяно. «Энцо, сынок, это ты?» Вероятно, реальность стремилась к некоторому балансу, так как после моментов максимального напряжения, которые страна пережила у экранов телевизора, в последующие дни Ла Милагрос погрузился в таинственное затишье. Было похоже, каждый из его обитателей ожидал, что вскоре произойдет что-то чудовищное. Повстанцы хранили молчание. Не было ни обращений, ни похищений, ни очередных смертей, ожидая, что Куэвас сделает следующий шаг. Правительство, в свою очередь, тоже не проронило ни слова, хотя вся страна знала, что Куэвас ни за что не пойдет на переговоры. Можно было убить всех кандидатов или половину населения страны, он никогда не отступится от своих принципов. Хотя он уже не был кровожадным тираном, как в первые годы своего правления, но слово «диалог» не было частью его словарного запаса. Было ясно, что тупиковая ситуация не будет длиться вечно, и к концу недели в центре внимания неожиданно оказался полковник Мартин Сарсалехо, до последнего времени являвшийся второстепенной фигурой. Утром в четверг, 1 апреля, Сарсалехо поведал средствам массовой информации, что в следующий вторник организует массовый митинг за мир и против насилия. Мероприятию было дано пафосное название «Вместе за демократию». Идею о его проведении подал президент. Это выглядело очередным кредитом доверия со стороны старого вождя. Имея опыт в таких делах, Сарсалехо отдал распоряжение о самых жестких мерах безопасности на митинге и даже лично одобрил кандидатуры каждого из полицейских, которые будут задействованы. И хотя он отказался от идеи мобилизации военной полиции из-за слишком явных ассоциаций с армией, но потребовал от своих коллег, чтобы они держали все под строгим контролем, лишний раз не запугивая население. Автобусы должны были привезти проверенных и лояльных людей из разных районов города с разрешенными плакатами. За каждым сантиметром площади будет вестись наблюдение, а радио и телевидение станут транслировать призыв выйти на митинг через каждые 15 минут. «Мартин Сарсалехо приглашает тебя. В этот вторник с 4 часов дня на центральной площади твоя идеология или партийная принадлежность не имеют значения. Превратим «Вместе за демократию» в праздник, который навсегда покончит с насилием». Санта-марийцы очень по-разному отреагировали на идею проведения этого митинга. Некоторые сочли, что прекращение беспредела было общенациональной задачей, а потому все должны объединиться. Хотя многие были настроены оппозиционно по отношению к режиму, врагом сейчас был не Куэвас и его сторонники, а те, кто выступал против демократии и использовал любую возможность, чтобы помешать народу свободно выбирать свою власть. Другие настаивали на том, что митинг ничего не меняет, так как вся эта ситуация на руку только Куэвасу. Разве его преемник не единственный, кто в состоянии продолжить борьбу за президентский пост? Разумеется, были и такие, кто оправдал надежды Сарсалехо и начал видеть в нем не такую уж плохую альтернативу. В конце концов, заявляли они, проведение митинга в поддержку демократии — это самый смелый политический шаг, совершенный в Санта-Море за последнее десятилетие. Пресса, безусловно, озвучивала разные точки зрения и почти не говорила ни о чем другом в дни, предшествующие великому событию. Ни один гражданин республики не смог остаться от него в стороне. И вот долгожданный вторник настал. Полковник Сарсалехо не мог поверить своим глазам, количество людей на площади было невообразимым. Он не мог припомнить, чтобы даже на пике своей популярности Куэвас собирал такое множество людей. Бескрайнее море флагов и плакатов, многие из них с лозунгами, выбранными им самим, простирались на все прилегающие к площади улицы. Поднявшись на приготовленный для него помост, Сарсалеху почувствовал, что у него темнеет в глазах. Теперь он знал, что испытывает избранный, лидер, вождь. Когда он поднял руки, раздались громкие овации. Тысячи виватов и аплодисментов его сторонников, которые, безусловно, заглушали редкий свист и улюлюканье, которые были слышны вдалеке и также не были для него сюрпризом. Мартин Сарсалеху, одетый в штатское, бежевую куртку и коричневые брюки, медленно подошел к микрофону и, оглядев площадь, начал свою речь. «Дорогие соотечественники, любимый народ моей Родины, мы здесь сегодня собрались, чтобы совместными усилиями защитить страну от безжалостных...» Снова послышались крики «Ура!» вперемешку с робким свистом оппозиции. «Да, дорогие соотечественники, мы будем защищать Санта-Мору от вечных заговорщиков, которые не хотят и не умеют жить в мире, которые хотят отобрать у нас наше великое будущее». Снова овации. «Мы этого не позволим. Мы будем бороться с ними и со всеми, кто сопротивляется демократии внутри страны или за ее пределами». «А как же Талоса?» — послышался выкрик. «А Касерос?» «Мы сделаем все возможное, чтобы вызволить наших сограждан, которые пока еще...» Сарсалеху не дали договорить. Сплоченная группа людей протиснулась к сцене, и послышался тот же голос. «Не ври, Сарсалеху! Тебе выгодно, чтобы они оба погибли!» Полковник вытер пот со лба платком и попытался отвести взгляд, притворяясь, что ничего не услышал. «Мы не потерпим, чтобы террористы...» На этот раз группа придвинулась еще ближе, а незнакомый мужчина продолжил выкрикивать оскорбления. «Это мы не потерпим твою брехню, сукин ты сын!» Сарсалеху огляделся вокруг, взглядом и жестами, призывая полицию вмешаться, но не нашел поддержки. «Да, да, да!» — подтвердили участники группы, которая с каждой секундой росла. «Мы этого не позволим, правда, товарищи? Хватит уже терпеть вранье Куэвоса и его приспешников!» — заявил лидер группы и начал взбираться на сцену. За несколько секунд площадка заполнилась людьми, которые как могли лезли на нее, чтобы достать Сарсалеху или защитить его. Когда полицейские взобрались на помост, у них не оставалось другого выхода, кроме как стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. Люди разбежались, испугавшись пальбы. На сцене остался лежать окровавленный полковник Сарсалеху, который с трудом дышал. Полицейские знаками подозвали одну из карет скорой помощи, которая ожидала неподалеку на случай чрезвычайных происшествий. Машина, включив сирену на максимальную громкость, проложила себе дорогу среди убегающих людей и, забрав полковника, тотчас же отвезла его в центральную больницу. Сарсалеху был еще жив, но ввиду количества и тяжести полученных травм врачи решили сразу же поместить его на хирургический стол. Приоритетными задачами были поддержание проходимости дыхательных путей и остановка кровотечения. Пока бригада хирургов готовилась к операции, младший медицинский персонал разрезал ножницами порванную и истоптанную одежду пациента и готовил его к операции. Спустя 4 часа, выйдя из операционной, доктор Марио Фосси, дежурный травматолог, был вынужден отчитаться перед прессой о состоянии пациента. В дверях больницы, перед камерами и фотоаппаратами, он постарался сказать как можно меньше. «Пациент Мартин Сарсалеху поступил к нам с тяжелой политравмой, и наш прогноз умеренный. Он был прооперирован, и мы должны дождаться позитивных сдвигов в состоянии пациента. Я не стану отвечать на вопросы. Мы сообщим вам новости, как только они появятся. Это все. Большое спасибо». Несмотря на шквал вопросов и попытки удержать врача силой, Марио удалось вырваться и скрыться внутри больницы, не произнеся больше ни слова. Только в разговоре с Агустином, который ждал его в столовой, он позволил раскрыть некоторые подробности. «Как он?» — поинтересовался психиатр. «Плохо, очень плохо. Он в критическом состоянии. Он выживет?» «Не знаю». Травматолог только пожал плечами. «Он на искусственном дыхании». Представь себе, у него 2 открытых перелома, пневмоторакс, разрыв селезенки и травма черепной кости. Это уже более чем достаточно. Ну, будем молиться, чтобы он выжил. Не понимаю твоей заинтересованности, — удивился Агустин. Он никогда не был тебе симпатичен. Я боюсь, что если Сарсалеха умрет, Куэвас примется мстить всем и каждому. Этим вечером три правительственных автомобиля припарковались на стоянке возле больницы. Из одной вышел сам генерал Куэвас в сопровождении двух военных высокого ранга. Главный врач ожидал у подножия парадной лестницы и лично провел их в палату, где был размещен полковник. Сарсалеху был подключен к аппарату искусственного дыхания и введен в кому, для того чтобы врачам было проще контролировать его жизненные показатели. Генерал остановился у изножья кровати. «На данный момент это невозможно, господин президент, но я уверяю вас, что как только он сможет говорить, мы...» «Вовсе нет, доктор. Наверное, вам этого не понять, но полковник — солдат. И если по какой-либо причине он смог бы лучше послужить стране мертвым, а не живым, то я не сомневаюсь в его выборе», — изрек Куэвас. «Что же касается моих собственных чувств по поводу случившегося, то я уже давно знаю, господин главврач, что в армии нет места сантиментам». Куэвас развернулся и вышел в коридор. За ним последовали двое соратников. Уходя, скорее всего, навсегда от своего верного помощника, он, не оборачиваясь, бросил главному врачу: «Не позволяйте ему страдать, доктор. Он не заслужил, чтобы ему хоть на секунду продлевали жизнь, продлевая при этом мучения».